«Да, там есть на что любоваться. Слева изображен волк Фенрир с солнцем в зубах. Справа поднимающийся из морских глубин змей Йормунганд. Хорошо прорисован момент, как Йормунганд вонзает ядовитые клыки в бога Тора, а тот всаживает ему в шею меч. В этой битве им суждено убить друг друга. Огненный великан Сурт безжалостно выжигает землю мечом со струей пламени, а богиня царства мертвых Хель скалит полусгнивший рот. За ее спиной всплывает корабль из ногтей мертвецов – Нагльфар. Бог Один, мужественный бородач, замахивается лезвием на Фенрира, не зная, что монстр выгрызет ему из груди сердце. Наверху возвышается грозный страж Хеймдаль, да, тоже с золотыми зубами, дующий в Геллархорн, рог, гром которого возвестит Асгард о начале Рагнарёка. «Чудовища убивают чудовищ», — тихо произносит Ольга. «Таков, вы думаете, ваш конец?» Мы со жрецом Адамсом молниеносно переглядываемся. «Вне всяких сомнений, фройлен», — бурчит Адамс. «Но это не конец, а начало. Уцелеть сыновья Одина и сыновья Тора, а в лесу Холдемир прятаться мужчина и женщина. Лив и Лив Трассир. Они зачинают детей, родить новый нордический раса. Таким образом...» «Нет», — прерывает она его, — «все закончится по-другому». Ольга поворачивается, идет к дверям. Жрец Адамс вздыхает со стоном, как раненый буйвол. Чувствуется, ему очень много надо сказать, но сейчас у нас нет времени. «Прошу, брат», — кладу я руку ему на плечо. «Отвези нас в райский город». «У меня only motorcycle», — мрачно сообщает он. «Бензин в Калифорнии, автомобиль дорого, чертова куча йен. Но я выручать брата, который едет с сумасшедшей бабой. Подождать 2 минуты. I need принести жертву, чтобы был хороший дорога, fuck». Он уходит. Возвращается, держа за загривок визжащую свинью пекари. «Дикари!» — с отвращением говорит Ольга. «Девочка, иди кушай свой бог!» — скучным тоном отвечает Адамс. Бросив кабанчика на жертвенник, жрец одним взмахом перерезает ему горло. Архив номер «Удостоверение крови. Инструкция для расового отдела. Признаки нордической расы. Структура волос – прямые или волнистые. Цвет волос – от светло до темно-русого. Цвет глаз – голубые, серые, зеленые. Губы – тонкие. Подбородок – узкий, угловатый, выступающий. Кожа – тонкая, белая, с розоватым оттенком. Телосложение – норма костная. Нижняя челюсть – глубокая. Расовые отделы СС при Управлении имперской безопасности Москва обязаны не допускать случаев получения арийского сертификата удостоверения крови представителями низших рас. Широко известен скандал с шерифом имперской безопасности группенфюрером СС Рейнхардом Гейдрихом. Этот человек, занимавший один из высших постов в Третьей империи, скрыл, что его дед, скрипач Венской оперы, был семитом.